Глеб Соколов. Банкноты Килькина. А я тебе говорил. Говорил. Как же? Будешь ты заниматься самолетостроением? Конструктор. Мечтатель. Громко говорил, размахивая руками, Килькин. Вообразил себе всякие фантазии. Сам же в них и поверил. Но, друг мой, фантазии — это только фантазии. Так что ты с самого начала был обречен. А я оказался прав. Таким, как ты, мечтателем, в нашей нынешней жизни места нет. Они с Филиппом сидели за столом в комнате съемной квартиры. Оба были здорово пьяны. На столе расставлены снеть и бутылки, которые Килькин принес утром из магазина. К ним добавились две бутылки дорогого армянского коньяку, купленных Филиппом по дороге к приятелю. Кроме стола и трех стульев, в комнате старого дома ничего не было. Потолки в доме высокие. От этого впечатление, которое производила голая оклеенная обоями стена, было еще более тяжелым. Сами обои выглядели жалко. Тот, кто оклеивал ими комнату, был человеком мастеровитым. За столько лет, что обои покрывали стены большой, не меньше 15 шагов в длину комнаты, ни один их уголок от стены не отклеился и не отстал. Но обои были слишком простенькими и непритязательными, к тому же за долгие годы выцвели до бледно-желтого цвета. Вдоль стен ничего не стояло, и взгляду, который блуждал по ним, не за что было зацепиться. Разве что спуститься вниз и пробежаться по деревянному плинтусу, крашенному светло-коричневой краской. Пол был паркетный, но досточки мелкие, низкого качества, старые, щербатые. И паркетный пол, и крашеный масляной краской плинтус перед тем, как Килькин появился в квартире, старательно вымыли. Но за то короткое время, что он жил здесь, на полу появились крошки, колбасные шкурки, какие-то обрывки бумаг, апельсиновые корки. Полированная поверхность стоявшего посредине комнаты обеденного стола еще до появления в квартире Килькина во многих местах испорчена горячей посудой, прожжена сигаретами, вытравлена какими-то едкими жидкостями. Приставленные к столу стулья дышали на ладан. «Да, я мечтал», — уныло проговорил Филипп. Некоторое время назад, выпив, он приободрился, но теперь сник. Килькин же, наоборот, узнав, в какое положение угодил его хороший друг, воспрял духом. «Я всегда увлекался самолетами. С детства. Потому и в наш, как ты его называешь, механический университет поступил», — продолжал Филипп. «Помню, как сейчас вижу, стоишь ты перед входом в наш механический и долдонишь про свои реактивные двигатели, крылья с изменяемой стреловидностью, фюзеляжи и прочую дребедень. Я тогда сразу понял, что ты полный идиот», — воскликнул Килькин и плеснул в большие старомодные фужеры, из которых они только что прихлебывали чешский плезенский проздрой, армянский коньяк. «Идиот, понимаешь? Полный и окончательный. Ну что, нашел ты работу, о которой мечтал, когда стоял там, перед нашим институтом в первый наш день? Тогда, 1 сентября, 6 лет назад. «Ни хрена!» — проговорил Филипп и залпом выпил налитую в фужер немалую порцию коньяка. «Ни хрена!» — Килькин ударил кулаком по столу. Он расходился все больше и больше. «Нет таких вакансий, чтобы самолеты конструировать. Или есть, но платят. А ты ведь знаешь, у меня мать в Боровске одна, больная, пенсия копеечная. Я помогать ей должен. Мне деньги нужны. Какие тут к черту самолеты? Деньги, деньги. Кому, приятель, сейчас деньги не нужны? Воскликнул Килькин. Да, это точно. А ты знаешь, какая странная история сейчас по Москве ходит? Говорят, что есть какая-то банкнота особенная. Килькин напрягся. Тот, кто ей владеет, продолжал Филипп, в общем, в ней смерть. И вся история имеет вполне рациональное научное объяснение. Говорят, один секретный научный институт дал по этой банкноте свое заключение. Сейчас. Филька тяжело поднялся из-за стола. Мне нужно в туалет. Покачиваясь, он вышел из комнаты. Килькин остался сидеть за столом. Филька вернулся в комнату. «Слушай, там происходит что-то странное», — с порога сказал он. «Где?» Килька, так прозывали его приятели в институте, встрепенулся. Он изрядно протрезвел еще после слов Фильки про странную банкноту, которая гуляет сейчас по Москве. А теперь хмель, кажется, и вовсе слетел с него. «Возле двери твоей квартиры», — как-то очень спокойно, буднично произнес Филипп. Килькин почувствовал, при том, что он изрядно нагрузился горячительными напитками, да и в квартире было скорее жарко, чем холодно, его пробирает неприятный озноб. «Какие-то люди там стоят. Явно по твою душу, непонятно зачем. В дверь не звонят». «Вот оно, началось», — мелькнуло в голове у Килькина. «Недаром сны жуткие виделись. В руку!» А ведь еще совсем недавно настроение у Никиты было самым распрекрасным. И так приятно было слушать рассказ Филиппа о всех его неудачах. С таким наслаждением Килька потешался над незадачливым приятелем. В последнее время Филипп, друг Килькина по механическому институту, работал на должности менеджера по продажам в автосалоне, торговавшем новыми и поддержанными автомобилями. Отношения с директором автосалона у Филиппа не складывались. Некоторое время назад между директором автосалона и Филиппом состоялся разговор, о котором, в числе прочих тем, и поведал Филипп Килькину. Через открытую дверь директорского кабинета было видно. В просторном помещении автосалона пустынно. Филипп сидел за столиком, приставленным к большому директорскому столу, за которым сидел сам директор. «Я ведь, знаете, хочу самолеты конструировать», — проговорил Филипп. «Что? Какие еще самолеты?» — не понял директор. «Обыкновенные, с крыльями, чтобы летали. Я с самого начала их хотел конструировать. Мне без этого никак нельзя. Автосалон — это так, ерунда какая-то. Вот самолеты». «Да мне плевать на эти самолеты! Я что, в Аэрофлоте, что ли, работаю? Я директор автосалона». «Автосалон — это хорошо, хотя, конечно, полная лажа. Но главное, про что надо помнить, — это самолеты». «Ты что, издеваешься надо мной, что ли?» — вскричал директор. «Нет. Но наша авиация должна развиваться, а самолеты конструироваться. А вам этого не понять. Вы, мне кажется, больше заточены под всякие денежные вопросы. Продажи там, А чего продажа? Что, ими вся жизнь, что ли, ограничивается? Ведь есть люди, которые не только ими, того, этого самого. На этом месте Филькиного рассказа Никита расхохотался. Вот дурик! Но зачем же ты ему все это сказал, а? Ведь ничего этого говорить не надо. Он, этот твой директор автосалона, понять твои слова категорически не в состоянии. Директор их и не понял. Я хочу, чтобы до вас дошло наконец, что в ваш этот автосалон я попал не от хорошей жизни, продолжал говорить директор автосалона Филипп. Целью было и остается конструирование летательных аппаратов. Но сейчас, но теперь, не знаю, как так получилось. В общем, не получается пока с авиаконструированием. Нигде нет таких вакансий, а деньги нужны. Сидишь и рассказываешь мне про... Че мне про твои летательные аппараты? Давай про продажи наших автомобилей. Ты все-таки в автосалоне, а не на аэродроме. Здесь про продажи важно. Нет, само собой, все это важно. Но только я вам про то, что действительно интересно. А это... Продавать автомобили, которые сконструировали другие. Есть в этом что-то мелковатое. Мелконькое, я бы сказал. И пошленькое. Нет в этом величия, так сказать, конструкторской мысли. Вы-то сами, как я полагаю, закончили технический вуз, верно? Ну, верно, и что? Нет, я вот не понял. Мелконькое. Это про меня, да? А если я спрошу, какие у тебя продажи в этом месяце? Я знаю ответ. Продажи мелконькие и пошленькие. Пошловато пошли у тебя продажи. Авиаконструктор хренов. Зря вы так. Самолеты здесь вовсе ни при чем. Продажи здесь, по-моему, тоже ни при чем. Их просто у тебя нет. Одни самолеты. Ты не продажами весь месяц занимался, а самолетами. Я самолетами не занимался. А занимался я как раз вашими вонючими продажами. И прошу теперь не вилять и заплатить мне мои комиссионные. И зарплату, между прочим. А то что же это получается? Как к покупателям выходить, втюхивать все эти новые и не очень автомобили, так и я. А как зарплата, то меня здесь вроде как и не было. Непонятно, зачем я сюда целый месяц таскался. Вот именно! В этом моменте мы с тобой сходимся. Мне тоже непонятно, зачем ты сюда целый месяц таскался. До тебя, наверное, не дошло, что ты здесь не на аэродроме, а в автосалоне. Там какие-то голоса за дверью. Твое имя называют. Килькин встал из-за стола и, медленно крадучись, направился к входной двери. Вот он в прихожей. Неслышно приближается к двери. Голова его приближается к глазку. Зрачок кильскинского глаза оказывается ровно напротив выпуклого стеклышка. За дверью никого. Никита вернулся в комнату. Тихо сказал. «Там никого нет». Филька отправил в рот кусок ветчины. Проговорил, пережевывая его. «Значит, ушли». «Кто?» «Откуда я знаю?» «Я выглянул. Было видно только одно лицо. Какой-то мужик. Остальных я не разглядел». Филипп с любопытством посмотрел на приятеля по механическому институту. Ему было непонятно, почему так нервничает друг. «Мужик?» Килька схватил со стола бутылку коньяка, фужер, наполнил его, выпил. «Ну, может, парень. Я не разглядел. Вышел из туалета, слышу, кто-то топчется. Голос вроде какой-то. Посмотрел в глазок и сразу к тебе. Я их видел-то всего несколько мгновений. А что?» А действительно, что? Еще недавно Никите было так весело. Хотя нет, какие-то странные завихрения, кружившие вокруг Килькина в воздухе, делали атмосферу в комнате предгрозовой. Не на аэродроме, а в автосалоне. Вот умора. Ну, молодец твой директор. Здорово сказанул. Килькин начал хохотать. А ты идиот. О чем ты ему говорил? Какие там еще самолеты? Ты идиот, который выпал из времени и пространства. Я, знаешь, даже не могу понять, как такой идиот мог в наше время и среди моих друзей оказаться. Но ведь ты уже давно такой. Ты с самого начала был таким. Да погоди ты, Килька, дай скажу. Что ты мне скажешь? Ну что? Надо было говорить там, в директорском кабинете. Да я же говорил, честное слово. Но я тебе не про это хочу сказать, а про слухи, те, что по Москве ходят. Да какое значение сейчас имеют слухи? Мы говорим о тебе, дурачке. О том, как тебя с твоей глупой наивностью обломали. Вспомни себя. Ну какой ты был после окончания нашей механической шарашки? И вовсе не шарашки, а ведущего технического вуза страны. Был я нормальным парнем со здоровыми интересами. Хотел конструировать самолеты. Килькин принялся хохотать. Что? Я не понимаю. Я такого смешного сказал. Вот именно. Ты не понимаешь, что ведешь себя смешно. В наше время такие, как ты, годятся только для сумасшедшего дома. И я тебя об этом честно предупреждал, еще когда мы учились. Странно, я выбрал себе в друзья человека, как это там говорят, не от мира сего. Погоди ты со своими предупреждениями и насмешками. В городе появились банкноты, одна из которых... Филька вдруг замолчал. Я не рассказал тебе самого главного, из-за чего я ушел из автосалона. Килька тоже уже молчал. Ему вдруг показалось, что дешевенький пластиковый абажур, висевший под потолком, начал вертеться. Сначала медленно, потом все быстрее. Должно быть, слишком много выпил. Или коньяк некачественный. «Нифига себе!» – проговорила секретарша пораженно. Как и Филипп смотрела на байкера, который не спеша подобрал полы черного плаща, слез с двухколесной машины. Оставив мотоцикл прямо на проезжей части напротив входа в автосалон, байкер, не снимая шлема с черным султаном, направился к стеклянным дверям. За ними по залу были расставлены новенькие, сверкающие отполированными боками автомобили, стенды с рекламами. Войдя в автосалон, мотоциклист остановился, медленно снял с головы шлем, взял его под мышку. Взгляд его сразу остановился на Филиппе, который стоял, прислонившись к стойке ресепшн. Человек в длинном черном плаще, неторопливым, уверенным шагом направился к молодому человеку. На лице байкера играли желваки. По мере того, как он приближался к Филиппу, лицо странного визитера сильнее искажало злость. Глава третья. Крадущееся несчастье. «Ты что-то сказал про банкноты?» – прервал Фильку Килькин. Он вдруг почувствовал, протрезвел. Абажур перестал вращаться. Захотелось добавить еще. На столе перед ним были коньяк и пиво. «Банкноты? Да, сейчас расскажу. Понимаешь, этот грач Ну, тот, который в плаще и на мотоцикле. «Правильно сделал, что пришел ко мне!» — воскликнул Килькин. «Туда, на квартиру, тебе, конечно, появляться нельзя. Этот тип обязательно после автосалона станет поджидать тебя там. Ничего, придумаем, как тебе быть. А из этой помойки, из этого автосалона тебе в любом случае надо было валить. Так что не расстраивайся, что уволили». «Да, пожалуй, ты прав. Место в самом деле гнилое». Настроение Филиппа вроде бы начало улучшаться. «Директор автосалона расставил кругом своих родственников. Так что все равно, я бы был там вечным дурачком на побегушках». «А ведь, дружище Филипп, я именно так всем вам, однокурсникам, и говорил. У нас все конторки строятся по такому принципу». «По какому?» «Ты разве забыл, что говорил нам Михалыч?» Михалыч был пожилым пьяницей, который работал у них в механическом институте лаборантом. У него были ключи от полуподвального помещения, где располагалась одна из институтских лабораторий. Электроника, которая в ней использовалась, давным-давно устарела, и учить на ней студентов было просто смешно. Новой же на замену не было. Денег механическому институту, хотя, конечно, он был не такой уж механический, как пытался представить Килькин, государство выделяло очень мало. Спонсоры отсутствовали. Лаборатории давно не пользовались. Если бы на полуподвальное помещение нашелся арендатор, оборудование лаборатории давно бы выбросили на помойку, а на ее месте появился бы очередной офис. Таких в институтском здании было уже немало. Но уж больно неудобным и кривым был вход в лабораторный полуподвал, а сам он темный и узкий. Желающих арендовать его не было. Единственным, кто обитал здесь, был Михалыч. Допотопное оборудование числилось в его ведении. Сюда-то он как раз и пустил Килькина и Филиппа. Тем надо было проделать лабораторную работу, которую они прогуляли в семестре, чтобы умилостивить Михалыча, который должен был включить им лабораторные стенды в неурочный час, они купили ему бутылку коньяку. Он неожиданно предложил им распить эту бутылку вместе после лабораторки. Выпив, Михалыч разоткровенничался. Рассказал парням, что у него есть взрослый сын, который недавно переехал к нему от матери. Накануне Михалычева сына наконец-то уволили с работы. «Наконец-то! Я вам, ребята, говорю потому, что дело к его увольнению шло уже давно», пояснил Михалыч, разливая остатки коньяка по рюмкам. «Он мне все подробности с самого начала откровенно рассказывал. Сожрали его, ребята, загоняли, заездили. А поскольку он у меня парень с характером, весь в меня, то он этому на всю катушку противостоял. Так вот и кончилась для него вся эта история. Ничем. Предложением убраться вон. И ведь такая, ребята, ситуация во всех российских компаниях. Какая там наука? Какие там инновации? Разве может что-то быть хорошего, кроме рабства, раболепства и несправедливости в российских компаниях?» Вещал в тот день в своем подвальном царстве, заправившись коньяком, Михалыч. «Знаете, ребята, по какому принципу вот уже более 20 лет, во всю ту пору, что мы живем в СКР, Советской Капиталистической Республике, организованы все российские компании. Во главе стоят всегда не самые умные, а те, кто самый подлый. Какой-нибудь бывший коммунистический партийный работник или из этого, как его, из КГБ. При коммунистах он все рассказывал, какие капиталисты плохие и как они всех эксплуатируют. Потом что-то там себе под шумок, когда советская власть развалилась, приватизировал. Шахту, нефтяное месторождение, хлебокомбинат или, на худой конец, мастерскую по ремонту обуви или, скажем, комиссионный магазин по продаже «Волк», «Москвичей» и «Жигулей». И тут уж он, голубчик, занялся такой капиталистической деятельностью, что на его фоне любой американский капиталист, которых он так любил обличать в советские годы, просто щенок. Но, как вы сами прекрасно понимаете, если американский капиталист что-то производит, какие-нибудь там «Форды» или «Боинги», то наш только копает и перепродает. Для этого большого ума не надо. Значит, это как раз то, что подходит нашему капиталисту. В условиях, когда ума не требуется, он чувствует себя как рыба в воде, потому что подлости и умение расталкивать окружающих локтями у него хоть отбавляй. Но что же дальше делает в своем антитехнологическом, антиинновационном и антинаучном бизнесе наш капиталист-кровосос, переквалифицировавшийся из коммуниста-комсомольца-агитатора? Наш кровосос окружает себя помощниками, и это обязательно родственницы или любовницы. Но эти помощники сами тоже ничего делать не хотят. Они вроде нашего кровососа, но только поменьше, послабее. Манеры у них точно такие же, но возможностей, конечно же, куда меньше. Эти мини-кровососы, прихлебатели большого кровососа, получают большую зарплату и, в свою очередь, окружают себя своими собственными родственниками, любовницами и школьными друзьями. И таких кровососов-бездельников целая пирамида. Но кто же находится в самом ее низу, а, ребята, знаете? Да вот такие, как вы оба, огуреи, как мой сын, те, у которых ни связи, ни денег, такие вот наивные мечтатели, которые полагают, что им все дороги в этой жизни открыты. Килькин усмехнулся. Уж он-то точно не был мечтателем и с самого начала твердо знал. Для него все дороги закрыты. Потому что он Килькин. А людей с фамилией Килькин ни среди членов Политбюро, ни среди олигархов не было. Вас в такие вот фермежки берут, выжимают из вас все соки, пока у вас силы есть, а потом пинка под тощий зад, воскликнул Михалыч. Килькин и тут усмехнулся. Уж его-то зад был не тощий, а, слава богу, вполне раскормленный. Мой сынок бегал там один за всех, как Бобик, а все эти проститутки, директорские любовницы, все эти его тупые и ленивые родственники с огромными зарплатами на него покрикивали. А потом, когда он попытался им возражать, просто выгнали в шею. И зарплату за последний месяц не заплатили, потому что сотрудников они оформляют по-хитрому, с официальной по договору зарплатой такой, что на нее проездной на трамвай не хватит. Вот вам, ребята, правда жизни. Мотайте на ус. Так что, Михалыч-то тебе все предсказывал, воскликнул Килькин. Да чего там, Михалыч? Я ведь вам всем, дурачкам, телятам, неразумным, все сам, еще когда мы на последнем курсе учились, говорил. Вы все резюме эти свои рассылали. И мне еще советовали, продолжал Килькин. Ну что, да рассылались. Заработали вы себе богатств с помощью этих резюме. Эх, ведь обидно-то как мне, ведь я же вас предупреждал. Вот вы все попались, и ты, и Гурьев. А Гурьев-то что? Спросил Филипп. Да как что? Выперли его? Вернее, он сам ушел. Тут же откликнулся Килькин. История, которая недавно произошла с еще одним его приятелем по механическому институту, изрядно его пару дней назад позабавила. Ему зарплату не заплатили. Пришел он, значит, за зарплатой, а ему говорят: «Ноль тебе!» Он говорит: «А как же так? Я же месяц работал». А ему: «Что толку, что ты работал? У нас прибыль низкая, себестоимость очень большая. Мы директору новый автомобиль купили, так что извини. Тем более, сам понимаешь, ты же ничего не делал. Ну, ладно, если хочешь, продолжай ходить на работу бесплатно. Так и быть, мы тебя еще месячишко поддержим. Гурьев их спрашивает: а как же я жить-то буду? Жрать-то что? Ну, займи у кого-нибудь, говорят, понимаешь? То есть он, чтобы эти бездельники могли и дальше процветать, должен залезать в долги и работать бесплатно. А ведь тоже все рассказывал, как он устроился. Устроился. А меня вы укоряли, что я не работаю. Вышло у вас что-нибудь хорошее? Да ладно, черт с ним, с хорошим. Мне его и не надо. Тут ведь совсем другое началось. Ты мне посоветуй, что мне с этим чертовым мотоциклистом, покупателем Кадиллака делать? Слушай, я не могу в такой обстановке. Килькин вдруг вскочил со стула. Это как-то не по-нашему. Сидим, пьем в этой берлоге, как два алкоголика. Давай, вставай и пойдем в ресторан. К тому же закуска у нас что-то заканчивается, а я без нее охлестать коньяк не могу. Филипп послушно вскочил со стула. Килькин к этому моменту уже совершенно забыл про странную тетку, явившуюся к нему из сна, и про тех людей, которые Филипп видел у двери квартиры. Позабыл он и про те странные фразы, которые промелькнули в этом разговоре у Фильки. Только что Никита хлобыснул еще пару рюмок коньяку и был теперь опять пьян и едва ли не совершенно счастлив. К тому же у него была одна задняя мысль-идея. В ресторане за выпивку и еду придется рассчитаться. Можно будет сплавить с помощью Филиппа фальшивые банкноты, поразменивать их. Да и чем черт не шутит? Может быть, приобщить механического друга к размену банкнот? Ведь деваться Фильке теперь совершенно некуда. Работы нет, денег, скорее всего, тоже. У съемной квартиры подкарауливает психопат, потомственный киллер. Через четверть часа приятели уже шагали по улице в сторону ближайшего ресторана. «Знаешь, я все-таки и не согласен с тобой, что все, что со мной произошло, это так. Как все сейчас всегда происходит. Неправда. Сейчас может происходить и по-другому», – вдохновенно говорил Филипп. «Вообще хочу по этому поводу обратиться в СМИ, поднять шумиху, так сказать. Зачем они со мной так поступили?» «Да кто?» Килькин в очередной раз осматривал интерьер японского ресторана, в котором они сидели. «Ты говори точнее, а то непонятно». Угловатые перегородки из массивного дерева отделяли ресторанные столики друг от друга. От холла и от кухни, из которой появлялись официанты, зал был отделен стенами, собранными из толстого бамбука, золотисто-коричневого дерева венге и молочного стекла. На стенах над каждым столиком висели картины из старинной японской жизни. Иероглифы, гейши, пузатые самураи в кимоно и деревянных сандалиях на босу ногу. «Они все!» — ответил, наконец, механический друг. «Главным образом, конечно, директор автосалона. Он не должен был меня увольнять. В чем я виноват? В том, что у меня есть мечта заниматься нормальным делом, конструировать самолеты? Получается, людям вроде меня не место в нашей жизни? Нет, это тема для телевидения!» Филипп припечатал ладонь к столу. «Позвоню им, расскажу все. Пусть снимает про меня телерепортаж. В моем положении обратиться к журналистам – единственный выход». Килькин рассмеялся. «Филя, какие журналисты? Ты никому не интересен». «Мне, между прочим, журналисты понадобятся еще для одного дела», – как-то вскользь бросил Филипп. Килькин точно бы его не слышал. Никита обвел стол рукой. «Вот это по-нашему, согласись». На столе множество тарелок и тарелочек со всякой снедью. Блюда японской кухни. Суши, темпура, мисо-суп, луковые кольца, мидии. Приятели ели мало. Половина заказанного по-прежнему оставалась на столе. «Согласись, что так, как мы сейчас с тобой, а вернее, как я, никто из наших механических выпускников не выпивает», — проговорил Килькин. «Разве вы, голубчики, будущие мечтатели о летательных аппаратах, ходили когда-нибудь по ресторанам? Нет, вы такой привычки никогда не имели. Хочешь знать, как сейчас пьет Гурьев, которого выперли с работы? Да и можно ли назвать работой место, где не платят зарплату?» «А что, он сейчас пьет, что ли, Килька?» Филипп часто называл Никиту так, как прозывали его в механическом институте. «А что же, не пьет, что ли? Что ему теперь остается делать? Только заливать водкой бельмы». Никита подцепил деревянными палочками луковое колечко с длинного и узкого прямоугольного блюда и отправил его в рот. «Но я уверен, что пьет он совсем не по-моему, не по-килькински. Он сейчас в своей берлоге обложился клизмами с дешевым пивом, бутылками с водкой и квасит по-черному. Носа на улицу не высовывает и никого и ничего не видит. Другое дело, мы с тобой!» Килькин взял со стола низенькую узкую бутылочку с саке и вылил остатки его содержимого себе в маленькую чашку. «Вот, посмотри, вот это роскошь! Это стиль жизни! Это, я бы сказал, практическое воплощение образа мысли и несогласия с общепринятыми в механических вузах нормами!» Килькин опять сделал широкий жест, обводя стол рукой. Опрокинул чашечку с саке в рот, поморщился. В саке было мало спирта, а вкус слишком резким и приторным. В полупустом зале ресторана тем временем возникла суета. Официантки и метрдотель, до этого болтавшие с поваром сушистым, ринулись ко входу в зал. На его пороге появились четыре фигуры, заставившие сердце Кильки тревожно застучать в груди. Его механический друг весь этот пьяный день делал какие-то странные пьяные намеки. Начинал говорить о чем-то странном, пугавшем, и тут же замолкал. Обрывал только что начавшийся рассказ на полуслове. Потом начинал нести какую-то пьяную чушь. Но она фантастическим образом принималась сбываться. «Можно нам тут у вас как-нибудь по-быстренькому перекусить?» — громко спросил старший группы телевизионщиков. По крайней мере, Килькин про себя окрестил его старшим. Никита воспользовался тем, что в зал, переполошившись, сбежались чуть ли не все официанты ресторана. Пальцем поманил одного из них, попросил бутылку коньяка. Заказ в несколько минут был исполнен. Официанты и метрдотель к этому моменту, когда на столе парней среди креветок, риса, соевого соуса и японской горчицы появилась бутылка коньяка, успокоились. Ресторанные люди поняли, съемочная группа появилась здесь просто перекусить, а вовсе не чтобы снимать критический репортаж о недостатках общественного питания. Усевшись за соседней с Килькой и Филиппом столик, телевизионщики изучали меню. Никита загружался коньяком. Филипп пил наравне с ним. Градус опьянения приятелей нарастал. Журналистам принесли еду. Японский суп мисо, суши. Члены съемочной группы принялись торопливо есть. Килькин, к удивлению Филиппа, встал со стула, подвинул его к столу телевизионщиков, уселся за него. «Друзья! Пользуясь случаем, хочу рассказать вам, журналистам, об одной истории», — пьяно проговорил Никита. «В этом, любезнейший, нет совершенно никакой темы для новостного репортажа. А я работаю именно в департаменте информации, то есть занимаюсь новостями», — сказал Килькину старший корреспондент и одновременно руководитель съемочной группы. Твоего друга разве что в качестве героя в какой-нибудь ток-шоу по проблемам образования. Да и то на отдельный сюжет он никак не потянет. «А как же все эти твари из автосалона?» — настаивал Килькин. Язык его при этом пьяно заплетался. «А что? Их тоже можно понять», — говорил старший телевизионной группы. «Они занимаются своим делом, зарабатыванием денег. И продают они то, что пользуется спросом, автомобили. А самолеты, я что-то не слышал, чтобы у нас кто-то зарабатывал на их конструировании». «Получается, все только через деньги, да?» — начал злиться и выходить из себя Килька. Филипп постучал ногтем по столу. Он знал, под градусом, заведясь как следует, его приятель способен угодить в историю. Никита обернулся. Филька пренебрежительно махнул рукой. «Брось! Они ничего не понимают. Это хреновые журналисты. Поворачивайся сюда, я тебе кое-что расскажу». «Я не сказал тебе всей правды», — произнес Филька. Килька уставился на механического друга. По спине у него опять побежал холодок, как тогда, когда Филипп сказал ему про то, что у его двери кто-то стоит. «Что?» — тихо пробормотал Никита. «Какой правды?» «Я уже обратился в СМИ и нашел журналистов, которых заинтересовала моя тема. Дело в том, не знаю, стоит ли грузить тебя всем этим». Филипп нервным движением схватился за коньячную рюмку, которую на их столик принес официант. Рюмка наполовину, щедрой рукой Кильки, была наполнена пятизвездочным армянским коньяком. Филипп выпил его. «Ладно, говори», — сдавленным голосом произнес Никита. Он тоже потянулся к коньячной бутылке, наполнил свою рюмку коньяком, опрокинул ее в рот. «В общем, я уже нашел себе новую работу. Понимаешь, конструирование самолетов. Все, как я хотел, как мечталось. Хоть ты мне и не верил, и никто не верил». «Что за фирма?» — как-то механически спросил Килькин. «Известная?» «Нет, они только организовались. Будут выпускать летательные аппараты нового типа. Летающие тарелки!» Килькин присвистнул. Лицо у него было осунувшимся. «Я понимаю, звучит смешно», — сказал Филипп, хотя его приятель не смеялся. «Но они действительно собираются заниматься прорывными проектами. Рассказать о них никто не поверит. Звучит как фантастика и даже ненаучная. Но это правда». Он замолчал. «Но они попали в беду», — продолжал Филипп. «Все дело в том, что сейчас Москва подвергается чудовищной опасности из-за наплыва странных банкнот. Это и не банкноты вовсе, а нечто другое, ужасное». Килькин потянулся к бутылке. Чувствовал, опьянение стремительно улетучивается. Хотелось как можно скорее вернуть это состояние. Спирт – надежный защитник от новостей странного, тревожного дня. «Понимаешь, по Москве ходят банкноты. Они ничем не отличаются от обычных. Может быть, выпустил их и не центральный банк, но только сделаны они так, что центральный банк не может отличить их от настоящих», — продолжал рассказ Филипп. «Вся петрушка в том, что банкноты приносят особенное, крадущееся несчастье. Тот, кто ими обладает, в какой-то момент обнаруживает, все у него плохо. Товар, купленный за эти деньги, оказывается такого качества, что его невозможно использовать. Если за аренду дома заплатили этими банкнотами, он обязательно сгорит или протечет крыша. Если этими банкнотами заплачено за какую-то работу, человек, который их получил, начинает чахнуть и умирает. В чем секрет банкнот, никто не знает. Но есть одно предположение. Рассказать? Килькин кивнул. Когда Филипп открыл рот, чтобы рассказать про секрет таинственных дензнаков, к столику подошел официант. Никита был уже достаточно пьян, подействовал коньяк. Разговор про банкноты на короткое время показался ему чем-то менее важным, чем размен тех купюр, которые плотной пачкой лежали сейчас в кармане. Вдруг осенило удачным вариантом развития идеи про угощение безработного Филиппа, совмещенное с разменом фальшивок. Той, что пришла ему в голову еще на съемной квартире, одновременно с мыслью отправиться в ресторан. Можно переходить из одного кабака в другой и в каждом проводить совсем немного времени, но рассчитываться новенькой купюрой через Филиппа. Вроде как он, Килькин, щедрый друг по барской, протягивает деньги нищему приятелю. На, заплати. Филька не откажется. Что ни говори, гуляют на килькинские деньги, гуляют широко. Механический друг, поди, со своим автосалоном на ресторан не заработал. Да он и раньше в них не ходил. Как только официант, он, конечно же, рассчитывал на щедрые чаевые от двух молодых людей, изрядно пьяных, непрерывно что-то заказывавших, произнес обычное «желаете чего-нибудь еще», Никита заплетающимся языком потребовал счет. «Ведь хорошо же отдыхаем», — изумился Филька. «Я не хотел тебя расстраивать, но что это за японский ресторан?» Тон Никиты был пренебрежительным. «Его иначе как японский ресторан с русским рылом не назовешь. Я бы сказал, с русской хари», — Килькин задумался. Разлил остатки коньяка по рюмкам. «Нет, хари несет в себе характер агрессии». Никита чокнулся с механическим другом, выпили. «Ресторан с русской ряхой, вот как. Хотя ряха как-то беспонтово. Все же самое лучшее рыло», — радостно продолжил он. Филипп выглядел окосевшим. Порции коньяка добили его. Это вызывало у Кильки радость. Понятие «рыло» полностью характеризует своего обладателя. Ведь что такое рыло? Это морда свиньи, которой она роется. «В отбросах!» – закричал Килькин и расхохотался. «Так что этот ресторан вполне соответствует именно с рылом. А иначе как? Глянь по сторонам. Здесь же кругом одно сплошное свинячье корыто. Японский ресторан, а японок изображают узбечки в кимоно». Никита осознал, даже несмотря на опьянение, расходится как-то уж чересчур. Говорил громко. Каждое его слово разносилось по всему ресторанному залу. Узбечки в японских нарядах слышали килькинскую речь и бросали на него возмущенные взгляды. Дело шло к скандалу. В зале появился странный человек в тюбетейке. Администратор, а может, повар, остановился в нескольких метрах от столика приятелей. Не отрываясь, принялся смотреть на Никиту. «Пойду в туалет, а то они здесь все вместе сейчас на меня набросятся», — проговорил Килька. Поднялся из-за стола. Сделал шаг к выходу из зала. Тут, словно вспомнив о важном деле, остановился. Полез в карман куртки, вытащил пару крупных купюр. Бросил перед Филькой на стол. «На-ка, рассчитайся. Я в туалет и сразу пойдем. Нечего время терять. На японский ресторан с русским рылом». Сцену Килькин расчетливо сыграл. Так же, как перед этим обругал ресторан, нарываясь на скандал с обслугой. Был уверен, после того, как повздорит с кем-нибудь из официанток, его механическому другу самому не захочется сидеть здесь дальше. Килька хотел уйти, дернулся, опять застыл. На этот раз ничего не разыгрывал. Вспомнил, что забыл спросить про фразу, которую произнес Филипп. Ту, что показалось Никите важной.